Зачем в сарае по ночам прятаться? Зачем просить, чтобы вещички тебе сестренка принесла? Выходит, боялся ты? Знал, что ищут тебя? А вот почему вас ищут, ты знал? Да не знал я, орет выведенный из себя Зинченко. Тебе говорят, ой! Он с воплем хватается за шею. От боли у него даже слезы выступают на глазах. Отдышавшись, он добавляет. Ну, говорю же, монету гнали. Подрабатывали на железной дороге. Ну, а потом, он криво усмехается, не рискуя шевельнуть головой, выпить охота была. С девками повозиться. А заодно с пистолетом побаловаться, да? В тон ему добавляю я. Пальнуть в кого? Да разве я знал, что у него... Резко начинает было Зинченко, но я перебиваю его. Вот тут ты верно говоришь. Этого ты мог и не знать. И тут мы с тобой возвращаемся к началу. Выходит, все-таки обманывал тебя Федор. Ты не знал, зачем он по ночам с пистолетом скрывается. Для выпивки, да для девок, пистолет не требуется. Так ведь? Ну так, неохотно соглашается Зинченко. И не такой ты дурак, Иван, чтобы не понимать. Пистолет — дело серьезное. Это может кому-то жизни стоить, согласен ты? Ясное дело. Зачем же этот пистолет ему понадобился? Как ты думаешь? Может, он бандитский налет какой задумал? Ну, один он на это не пошел бы. А ты его лучший друг, с тобой он. Ни-ни, какой там налет? Вполне искренне пугается Зинченко. И в мыслях не было, что ты... Что же он его так, для обороны таскал? Да не таскал, а прятал. Вот ведь что, в сарае прятал, так ведь? Выходит, так, соглашается Зинченко и, спохватившись, добавляет. Только выстрелил он с пьяну, ей-богу, с пьяну. Допустим. И пока это оставим. Давай теперь, Иван, вспоминать, вздохнув, предлагаю я. Чего такое вы с Федькой неделю назад сотворили? Или чего увидели однажды вечером, а? Ничего не увидели, ничего не сотворили, угрюмо отвечает Зинченко, упершись взглядом в пол. Не помнишь, значит. Ну, давай вместе вспоминать. Первый раз вы не пришли ночевать в ночь с понедельника на вторник. Мы раньше... Про раньше оставь, обрываю я его. Раньше вы с пистолетом в сарае не ночевали. Так вот... В ту самую ночь, последний рейс у вас тогда получился поздно, часов в 10 вечера вы приехали в Продмаг по адресу, я называю адрес того магазина, это все водитель нам показал, и Завмаг тоже. Было это? Ну, было. Через силу соглашается Зинченко, не отрывая глаз от пола. Сверх всего получили вы от Завмага бутылку и кое-какую закуску. Это тоже было? Ну... Куда же вы потом пошли? На вокзал. Бутылку-то вы сначала выпили, так? Ну, ясное дело. Ну вот. Забрели вы на какую-то темную улочку, да? Ага. Верно, Иван, верно. Вижу, что ты меня не обманываешь. Потому что на этой улочке вагончик рабочий стоит около стройки. Не заметил? И оттуда, из этого вагончика, один парень вас видел. Тебя и Федьку. Ну, я его видел, неожиданно объявляет Зинченко, длинный такой в ушанке. Точно. Значит, выпили вы там эту бутылку. Что потом? Потом напряженная работа мысли отражается в рыжих его глазах, глубоко запрятанных в глазницах, под бровями, отчего временами и не уследишь за его быстрым взглядом. Но сейчас они сосредоточены и неподвижны, словно Зинченко чувствует, как затягивается вокруг него петля, и пытается отыскать, разглядеть выход, лазейку, щелочку какую-нибудь. Потом, повторяет Зинченко, я улавливаю чуть заметное облегчение в его голосе. Потом, значит, и поехали. А где вы ее выпили? Осторожно и многозначительно спрашиваю я. Где именно? Зинченко рывком поднимает голову и впивается в меня взглядом. В нем откровенный страх. Один только страх и больше ничего, он все понял. Точно. Хрипло переспрашивает он и осторожно откашливается, боясь неловко дернуть головой. Я тебе вот что скажу, начальник. Точно будет, когда Федьку поймаете. А пока можешь мертвым меня отсюда вынести, я тебе все равно ничего не скажу, так и знай».